По сообщениям, 1 ноября на площади у ворот Гонгфа перед резиденцией Чунгады комитет по содействию гражданского крупного шествия за отставку Пакунхи 12 ноября, состоящий из 29 южнокорейских общенациональных организаций борьбы, провел пресс-конференцию и опубликовал ультиматум против Пакунхи. В ультиматуме комитет потребовал от Пакунхи, отвечающей за нынешнюю ситуацию, до полдня 12 ноября добровольно уйти в отставку, а от партии Синури немедленно и добровольно расформироваться. Эта организация также призывала во всех уголках Южной Кореи, включая церкви и буддийские храмы, дать звон колокола в знак требования демократии и продемонстрировать волю народа, решительно требующую отставки Пакунхи, как общенациональное движение полдень 12 ноября. Между тем, 1 ноября на площади Чонгечон в Сеуле 50 с лишним представителей южнокорейских организаций, в том числе Федерации Демпрофсоюзов и Национальной ассоциации крестьянских обществ, устроили пресс-конференцию и начали политическую сидячую борьбу. Они сказали, что с 1 ноября каждый день в Сеуле и во всех уголках Южной Кореи будет проведено шествие со свечами за отставку Пакунхи и призывали всех представителей различных кругов и слоев населения всеобщей борьбой народных масс 12 ноября решительно требовать от Пакунхи уйти в отставку.